Глава 17. Мужчина, отвлекший нас с мастером Питом от важного обсуждения, был красив. И даже чуть длинноватый нос нисколько не портил общее впечатление. Темно-каштановые волосы, чуть развивающиеся на концах, касались белого накрахмаленного воротника рубашки. Черные брови в разлет, красивой формы упрямые губы. Высокие скулы, четко обозначенный подбородок. Ростом навскидку 1,80 м, 1,85 м. Широкие плечи облегал отличного качества камзол, явно пошитый на заказ. Остроенные сильные ноги были облачены в брюки с идеально отглаженными стрелками. Натертые до блеска кожаные туфли завершали сногсшибательный образ. Была бы я по-настоящему юной девицей, тут же растерялась бы и потеряла дар речи. Но мне далеко не 19. Поэтому, быстро оценив внешность незнакомца, вскинула брови, показывая, что все еще жду ответа на свой вопрос. Молодой человек тоже не отказал себе удовольствия оценить мою внешность. И нужно отдать ему должное, он и брови не повел от увиденного. В стальных глазах мелькнула жалость, быстро исчезнувшая, но не отвращение. В данный отрезок времени я выглядела совсем уж непрезентабельно, а если совсем честно, страшная девица. Ох и страшная я была. И вот это его спокойствие мне очень понравилось. Скорее всего, незнакомец неплохой человек. «Добрый день». Мужчина галантно склонил голову. «Позвольте представиться. Эл Ноа Эллисон, хозяин мастерской». «А вы Эль Глория Менес, верно?» «Да», вздохнула я. А ведь в глубине души подозревала, кто именно к нам пожаловал. Рада знакомству. И по старой привычке, совсем не подумав, протянула ему руку для пожатия. Эл Ноу удивленно вскинул брови, но быстро сориентировался и, взяв мою ладонь, едва коснулся губами верхней части. Учтивый намек на поцелуй, не более того. «Знакомьтесь. Главный и пока единственный работник цеха – мастер Пит». Забрав свою руку, чтобы замять неловкое молчание, быстро сказала я. Мастер Пит вежливо поклонился новому хозяину. Эл Эллисон также вежливо кивнул, а я, чувствуя нарастающую неловкость, предложила. «Хотите, я проведу для вас экскурсию по зданию?» «Буду весьма благодарен, Эль Глория». Кивнул парень, оглядывая многочисленные стеллажи, забитые всякой всячиной. «Должен сказать, что я не артефактор. Моя магия больше направлена на улучшение свойств почвы. Поэтому у меня обширные плантации по выращиванию редких специй и фруктов». «Получается, что вы во врезку приехали ненадолго?» «Отчего такие выводы?» Искренне удивился он, шагая за мной практически шаг в шаг. «Так вам же необходимо лично следить за землями и подпитывать их магией». «Но это совсем не значит, что на меня не работают такие же маги, как и я». Легкая насмешка в его бархатном баритоне заставила меня прикусить язык от досады. «Явно ведь не бедный Ариста». «Простите, не подумала». Пожала плечами. «Не стоит извиняться», — улыбнулся он. «Вот эта часть цеха полностью отдана для ремонтных работ». Дойдя до двери, ведущей в следующий зал, я резко остановилась и, развернувшись, повела рукой, таким образом визуально очерчивая упомянутое пространство. Все стеллажи забиты деталями, которые еще пригодны в работу. Среди них нет ничего нового, в том числе и артефакторного. Вот эта дверь ведет в закрытое хранилище с артефактами, в том числе поломанными. Давайте войдем. Достала ключ и отомкнула замок. Один хлопок и небольшое помещение озаряется мягким светом светляков, расположенных по стенам в невообразимом количестве. Часть из них была разряжена, но и оставшихся хватало для хорошего освещения. Видите, этот широкий проход делит помещение на две равные части. Слева шкафы, заполненные поломанными артефактами, которые при должном умении и старании можно починить. Справа новые артефакты. Контраст между полными полками слева и практически пустыми справа резанул глаза. Даже здесь не все было ладно. Эл Патрик, мой отец, забросил все дела. Большинство работников, кому было куда идти, давно уволились. Осталась лишь семья Пита. «Понятно. Составите список необходимого. Я сделаю заказ, и все будет куплено в ближайшее время». «Хорошо», — кивнула я. «Завтра список будет готов». «Передадите его Олову. Он принесет ко мне домой». Следующее помещение было похоже на ангар. Большое свободное пространство освещалось солнечным светом, льющимся из широких окон, расположенных под потолком. Здесь когда-то чинились большие двигательные установки для воздушников. Но те времена прошли, и теперь тут пусто. А вон та дверца ведет в жилую часть. «И там живут Пит и его сын», — понимающе кивнул Элноа, оглядывая помещение с задумчивым взором. «У мастера Пита еще супруга есть. Она прибирается здесь и успевает на рынке торговать. Отчего-то захотелось мне поделиться с ним. Этой, по сути, ненужной ему информацией». «Пусть живут дальше», — пожал плечами Ноа. «Человек — отличный знаток своего дела. Мне нет резона его увольнять». Поняв мое многозначительное молчание, поспешил мужчина уверить меня в своих благих намерениях. «Мерси», — искренне ответила я. «Вы не пожалеете». «Хорошо, с этим разобрались». Отрывисто кивнул он и добавил. «А теперь поговорим о вас». Его настрой несколько меня напугал, но я постаралась, чтобы мое замешательство никак не отразилось на лице. «Давайте». Пожала плечами как можно беспечнее. «Насколько вы сведущи в делах мастерской?» Прямо спросил он, заглядывая в мои глаза. «Достаточно, чтобы уверенно руководить всеми процессами». Не дрогнув, отчеканила я. «Отсутствие магии может сказаться на работе?» Без опинки уточнил он, хотя должен был знать, что такой вопрос мог меня обидеть. «Нет, я могу и без магии чинить все, что поломано». «Как докажете?» «Эй-эй, я почувствовал себя как на допросе». «Делом и докажу», — спокойно ответила я. «Я пригласил мастера Эльдашеса». На мгновение задумалась, вспоминая, кто это такой. На краю сознания мелькнуло воспоминание. «Это главный артефактор в Баруве». Одновременно сказали мы, а Элноа впервые улыбнулся. «Рад, что вы его знаете. Так вот, он окажет нам честь, посетив этот цех. Эльдашес оценит объемы работ, предложит пути решения присутствующих проблем». «Не нужен он здесь», — ляпнула я, не успев прикусить язычок. Изумление, мелькнувшее на благородном лице, было мне и приятно, и несколько остудило мой пыл. «Понимаете, господин Ноа, я уверена в своих знаниях и умениях. Отец отлично меня всему обучил. Да я и сама любитель исследовать и добиваться высоких результатов». В его серых глазах мелькнуло понимание. И я добавила. «Дайте мне месяц. Большего не прошу, чтобы доказать, что я полностью справлюсь со всеми задачами». «Хм». Ноа приложил указательный палец к подбородку, перевел взгляд куда-то в сторону и замер, обдумывая мое предложение. «Хорошо». Спустя минуту томительного молчания озвучил он свой вердикт. «Пусть будет по-вашему. У вас будет ровно 30 дней. Результаты оценит Эльдашес, и я вместе с ним. Считайте это вашим персональным экзаменом». «Договорились». Кивнула я и едва заметно присела, выражая таким образом свое уважение к его решению. «Финансирование в любых размерах, в рамках разумного». Быстро добавил он, заметив, как я предвкушающе потерла ладошки. «Список необходимого жду в ближайшее время. Сильно не торопитесь. Подойдите к делу ответственно, Эль Глория». «Непременно, непременно», — ответила я, а сама уже мысленно была не здесь. Составляла план действий, и первый из пунктов «мне нужен был маг-артефактор». Вот только где найти свободного? Задачка еще та.